Глава 4. Как стать свободным? Способы избавления от негативных и ограничивающих убеждений. Избавиться от ограничивающих убеждений значит открыть путь к свободе, росту и новому уровню возможностей. Я поделюсь с вами простым пошаговым алгоритмом, который поможет выявить установки, мешающие вашему развитию, и начать их трансформацию. Первые результаты вы сможете ощутить уже через 1-2 недели. Первый этап — определяем источник ограничивающих установок. Чтобы трансформировать негативные убеждения, важно понять, откуда они появились. Большинство установок формируется в детстве и юности, когда наше мышление еще не развито до уровня критической оценки. Вот три основных источника, из которых они могут прийти. Первый. От родителей. Самые близкие нам люди передают свои убеждения не из желания навредить, а напротив, руководствуясь лучшими побуждениями. Однако это не отменяет того факта, что многие из этих установок способны серьезно ограничивать наш потенциал. Проблема в том, что они закладываются в бессознательном возрасте, до того, как мы научимся критически оценивать информацию. Ребенок просто принимает эти установки за истину, не подвергая их сомнению. Например, убеждение вроде «чтобы что-то получить, нужно много страдать». «Большие деньги — это всегда нечестный заработок». Эти фразы, внедренные в детстве, могут сдерживать человека во взрослой жизни, не позволяя ему достигать финансового и личного успеха. Второй. От учителей и образовательной среды. В школьные годы у человека уже начинает развиваться критическое мышление. Однако давление со стороны учителей и сверстников может быть настолько сильным, что человек вынужден подчиняться определенным установкам. На этом этапе формируется одна из самых стойких привычек — соответствовать чужим ожиданиям. Например, если учитель однажды назовет ученика ленивым или бесперспективным, даже случайно ребенок может начать бессознательно соответствовать этой роли. Он станет избегать проявления инициативы и снизит планку своих достижений. Такой навязанный образ может преследовать человека и во взрослой жизни, влияя на самооценку и амбиции. Третий. От партнеров и близких в отношениях. Во взрослом возрасте установки часто формируются через значимые эмоциональные связи. Отношения с партнерами могут стать источником как поддержки, так и разрушительных убеждений. Многократное повторение фраз от близкого человека может глубоко укоренить ограничивающую установку. Например, «ты безответственный, на тебя нельзя положиться», «ты всегда справляешься, тебе не нужна помощь». Даже если это говорить не со зла, подобные утверждения программируют определенный сценарий поведения, который ограничивает свободу действий и формирует неуверенность. Определив источник ограничивающих убеждений, вы сделаете первый шаг к их осознанию и трансформации. На следующем этапе мы разберем, как выявить эти установки в своей жизни и начать их менять. Второй этап — выписываем установки. На этом этапе важно зафиксировать на бумаге все установки и мысли, которые у вас возникают. Не ограничивайте себя, пусть поток идет свободно и непрерывно. Записывайте все, что приходит на ум, без попыток отфильтровать или отбрасывать то, что кажется неважным. Любая мысль может оказаться ключом или глубинным убеждением. Сконцентрируйтесь на теме денег, дохода и уровня жизни. Отразите любые возникающие ассоциации, метафоры и выражения, которые вы слышали от окружающих или говорили себе сами. Примеры. Деньги даются тяжелым трудом. Большие деньги — это всегда риск. Честным трудом не разбогатеешь, деньги портят людей. Чем больше установок вы запишете, тем точнее сможете выявить те, которые действительно сдерживают ваше развитие. Третий этап. Анализируем установки. Теперь настало время осознанного анализа. Перечитайте все, что вы написали, и выделите 5 установок, которые вызывают у вас самые сильные эмоции или наиболее заметно ограничивают ваше развитие. Это могут быть установки, вызывающие тревогу, раздражение или внутреннее сопротивление. Задайте себе следующие вопросы для анализа каждой выбранной установки. Первый. Откуда возникла эта установка? Подумайте, кто мог повлиять на ее формирование. Это могли быть родители, учителя, друзья, коллеги или партнеры. Возможно, она закрепилась через повторяющийся опыт или воспоминания из детства. Второй. Когда вы впервые услышали или почувствовали это убеждение? Вспомните конкретную ситуацию или момент в жизни, когда эта мысль впервые появилась в вашем сознании. Осознание истока поможет увидеть корни убеждения. Третий. Какие подтверждения вы видите в реальности? Подтверждается ли эта установка вашим опытом или примерами из жизни окружающих? Действительно ли это убеждение работает в вашей реальности? Четвертый. Какие убеждения вы видите в реальности? Есть ли примеры людей, событий или фактов, которые доказывают, что это убеждение ошибочно или не универсально? Возможно, вы знаете людей, которые преуспели, несмотря на то, что противоречат этой установке. Четвертый этап. Меняем установки. Теперь пришло время заменить ограничивающие убеждения на поддерживающие и вдохновляющие. Для этого напротив каждой из ваших ограничивающих установок запишите ее полную противоположность, формулировку с позитивным посылом. Задача — заменить негативный сценарий на такой, который будет работать на ваш рост и успех. Например, ограничивающая установка «деньги можно заработать только тяжелым трудом». Поддерживающая установка «деньги приходят ко мне легко и с удовольствием». Как правильно сформировать новые убеждения? Первое — смена фокуса на возможности. Формулируйте установку так, чтобы она открывала перед вами новые перспективы и возможности. Например, вместо «у меня нет времени на отдых» можно записать «я умею находить время для отдыха и восстановления энергии». 2. Используйте утвердительные формулировки. В новой установке не должно быть частиц «не» или слов с негативным оттенком. Например, замените «я не боюсь трудностей» на «я смело преодолеваю любые трудности». 3. Сфокусируйтесь на настоящем времени. Новые установки должны звучать так, как будто вы уже живете в соответствии с ними. Например, вместо «я когда-нибудь стану успешным» «я успешно реализую свои цели и получаю достойное вознаграждение за свои усилия». Как интегрировать новые убеждения в жизнь? Изначально вы, вероятно, столкнетесь с внутренним сопротивлением. Это нормально. Ваше подсознание будет пытаться удержать привычные сценарии. Главное — не останавливаться и продолжать работать с новыми установками. Сконцентрируйтесь на реальных подтверждениях того, что ваша новая установка уже начинает работать. Вы нашли выгодное предложение и совершили удачную покупку со скидкой. Вы получили неожиданный подарок или комплимент. Ваша работа была оценена выше ожидаемого. Каждое, даже самое небольшое подтверждение — это сигнал, что ваш мир готов меняться. Замечайте эти моменты, фиксируйте их в дневнике или просто осознанно отмечайте про себя. Чем больше вы будете находить подтверждений в реальности, тем быстрее новая установка закрепится и начнет работать на вас. Этот метод работает во всех сферах жизни. Такой алгоритм можно использовать не только для финансовых установок. Он прекрасно подходит для работы с убеждениями в любых жизненных областях. Отношения. Меня сложно любить. Я заслуживаю любви и уважения. Карьера. Я не смогу добиться успеха. Я профессионал и заслуживаю признания и успеха. Здоровье. У меня слабый иммунитет. Мое тело полно энергии и здоровья. Личное развитие. Я не умею учиться. Я с легкостью осваиваю новые знания и навыки.